расхаживая вне себя взад и вперед и во все стороны по коврам ее будуара, он изложил ей все. Все. Правда, безо всякой связи, но зато все накипевшее, ибо перешло за пределы. Он начал с того, что над ним все смеются и его водят за нос. «Наплевать на выражение», — призвизгнул он тотчас же, подхватив ее улыбку. «Пусть за нос». «Но ведь это правда?» «Нет, сударыня, настала минута. Знаете, что теперь не до смеху и не до приемов женского кокетства. Мы не в будуаре жеманной дамы». И как бы два отвлеченные существа на воздушном шаре, встретившиеся, чтобы высказать правду. Он, конечно, сбивался и не находил правильных форм для своих, впрочем, верных мыслей. «Это вы! Вы, сударыня, вывели меня из прежнего состояния. Я принял это место лишь для вас, для вашего честолюбия. О, вы улыбаетесь саркастически». «Не торжествуйте, не торопитесь. Знайте, сударыня, знайте, что я бы мог, что я бы сумел справиться с этим местом, и не то что с одним этим местом, а с 10 такими местами, потому что имею способности. Но с вами, сударыня, но при вас нельзя справиться, ибо я при вас не имею способностей. 2 центра существовать не могут, а вы их устроили. 2. Один у меня, а другой у себя, в будуаре. 2 центра власти, сударыня, но я того не позволю, не позволю. В службе, как и в супружестве, 1 центр, а 2 невозможны». «Чем отплатили вы мне?» — восклицал он далее. «Наше супружество состояло лишь в том, что вы все время ежечасно доказывали мне, что я ничтожен, глуп и даже подл. А я все время ежечасно и унизительно принужден был доказывать вам, что я не ничтожен, совсем не глуп и поражаю всех своим благородством. Ну, не унизительно ли это с обеих сторон?»